Мы с леди Клеймор просплетничали еще добрых 3 часа. А после расстались, уговорившись непременно встретиться в самое ближайшее время. Я тут же поднялась наверх и, попросив у Мэдди бумагу и карандаш, тут же в подробностях записала все, что поведала мне Глэдис. Вдруг потом какие-то мелочи вылетят из головы. И кто знает, какая забытая деталь потом окажется той самой, недостающей для разрешения головоломки. Все это немного успокоило мою совесть, с одной стороны, но с другой разбудило азарт сыщицы. С сыном Уэста я бы говорить не рискнула, вдруг он и есть преступник. Тогда неумелые расспросы только спугнут его. А вот визит к Джулии Дюмон казался мне теперь более привлекательным. Я, правда, никак не могла подобрать подходящую причину для того, чтобы навестить реставрационную мастерскую. Не праздным любопытством же прикрываться в самом деле. Помощь пришла с неожиданной стороны. «О чем вы думаете, леди?» — весело поинтересовался Лайзо, забрав меня вечером из кофейни. Несколько дней я избегала его, испытывая странную неловкость при воспоминании о том ночном происшествии, но потом уверилась, что бесстыжий Гипси на сей раз проявляет удивительную деликатность и даже не думает напоминать мне о своей помощи. На душе у меня от этого потеплело, а потому и с Лайзо я стала общаться дружелюбнее, чем он и воспользовался, заводя беседы ни о чем по 10 раз на дню. Вот уж правду говорят, Гипси палец в рот не клади, по локоть откусит. «О делах», — уклончиво ответила я, машинально стягивая ворот накидки. К ночи теперь так холодало, что иногда даже на стеклах появлялась изморось. «Не хотите говорить, так не надо. Простите меня глупого, что спросил», — ответил Лайзо с таким искренним горем в голосе, что сердце ёкнуло. Ругая себя за чувствительность, я ответила. «Ищу повод нанести визит мисс Дюмон. Она реставратор, она работала с той самой похищенной у Уэста островитянкой. Элис просил меня побеседовать с мисс Дюмон и... собрать показания», — понятливо подхватил Лайзо. И прежде чем я рассердилась на него за то, что он меня перебил, он продолжил. «Так зачем вам ее навещать? Пусть сама приезжает. У вас же тоже островитянка есть, так, леди? Вот и отошлите этой мисс Дюмон письмо. Так и раз так, а хочу, мол, чтобы вы, почтенная, картину мою посмотрели. Не пора ли ее реставрировать? Ну или что там с этими картинами делают?» Закончил он, уже откровенно дурачась. «А вы ее, как добрая хозяйка, обо всем и расспросите. И о том, как предыдущую островитянку реставрировали, тоже. Вот вам и предлог, вот и повод. Комар носа не подточит». Впервые в мою голову закралась мысль, что Лайзо, возможно, был мошенником высшей категории, не потому, что он воплощенное зло и порочен по натуре, а потому, что умом его небеса не обделили. Но этого я не сказала, разумеется, только улыбнулась в сторону. «Неплохая идея, мистер Маноли, пожалуй, так и поступлю», и добавила, поколебавшись, «Спасибо». Он расцвел, словно получил премию в 200 хайрейнов или даже в 250, и видеть это мне тоже было почему-то приятно.